Пора забыть про старое. Не вдруг. Забудем мы, не дожидайтесь. Прямо в глаза тебе смеются. Вынимают ретивы из белой груди после и ластятся, как путные ребята. Мол, так пройдет, как будто ничего, забудется. Ни в жизнь не позабудем. Покорствуем, повинную приносим, а жалости не видим над собой. Умри в глазах, и то не пожалею. Все дело врозь, да надвое. Ау! Хоть волком вой! Врозь так врозь! И сами стаскуются без нас. На мировую потянутся. Слепой сказал, посмотрим. Девушки и ребята разошлись по разные стороны, а Купава, дочь богатого мураша, подбежала к своей подруге Снегурочке. Снегурочка, одна стоишь, бедняжка. Оставили тебя, забыли парни. Хоть Леля была скала. Лель не любит скучать со мной. Ему веселье нужно, горячих ласк, а я стыдлива. Я-то, Снегурочка, а я-то как счастлива. От радости и места не найду. Вот так бы я ко всякому на шею кинулась, про радость рассказала. Да слушать ты не все охочи. Слушай, Снегурочка, порадуйся со мной. Сбирала я цветы на Красной Горке. Навстречу мне из лесу молодец. Хорош, пригож, румяный, круглолицый. Красен, кудряв, что маковый цветок. Сама суди. Не каменное сердце, без милого не проживешь, придется кого-нибудь любить, не обойдешься. Так лучше уж красавца, чем дурного. Само собой, по скромности девичьей, стараешься ретивое сердечко удерживать немного, но все же на всяк час не спасешься. Парень пригож собой, жениться обещает, да так-то скор, что право скружит совсем, ума не соберешь. Ну что и как, уж долго ли, коротко ли? А только мы сдружились. Он богатый, отецкий сын по имени Мизгирь. Торговый гость из царского посада. Родители мои, конечно, рады моей судьбе. А он уж так-то клялся. В Ярилин день на солнечном восходе в глазах царя венками обменяться и взять меня женой. Тогда прощайте. В его дому, в большом посаде царском, на всем виду богатую хозяйкой забарствую. Сегодня мой Мизгирь приедет к нам в слободку спознаваться с девицами и парнями. Увидишь, порадуйся со мной, повеселимся, круги водить пойдем на Красной Горке. Да вот и он. Вошел Мизгирь, за ним, сгибаясь под тяжестью мешков с подарками, волочились слуги. Купава, едва завидев его, подбежала к девушкам и спряталась меж ними. Голубушки-девицы, пришел красы девичий погубитель, с подружками, с родными разлучитель. Не выдайте подружку, схороните, а выдайте, так за великий выкуп. Красавицы-девицы, между вами не прячется ли красавица Купава? Красавица Купава нам, девицам, самим нужна. Отдать? Так не с кем будет круги водить и вечера сидеть, и тайности девичьи говорить. Красавицы, подружка вам нужна, а мне нужней. Один-один гуляю, хозяйки нет. Кому я золотые ключи отдам от кованых ларцов? Отдать или нет? Не отдавай подружку. У нас еще и песни недопеты, и игры мы не доиграли с ней. Красавицы, подружка вам нужна, а мне нужней того. Сиротским делом, кому ласкать меня, лелеять, нежить, кому чесать и холить кудри русы. Отдать или нет подружку? Разве выкуп великий даст рублем или полтиной? А жаль рубля, хоть золотую гривной. Дари, девиц, Купаву отдадим. Не жаль для вас ни гривны, ни полтины, не жаль рубля девицам подарить. Орехов вам и пряников печатных корабль пришел. Не вдруг возьмешь Купаву? Без выкупа не отдадим, ребята. Горой стоять, не выдавайте даром. А то у нас всех девок поберут, а нам самим в слободке недостача. К девицам я и лаской, и приветом А с вами речь иную поведу. Отсыплю вам, давайте, бериндейку, пригоршни две, и разговор короток. Сердешный друг, свою девичью волю, подруг, родных, на милого дружка сменяла я. Не обмани Купаву, не погуби девического сердца. Однако нам мизгирь в глаза смеется. Ну, братцы, жаль, не на меня напал. Не очень-то со мной разговоришься. Не стал бы я терпеть обидных слов. Своих ребят чужому чуженину не выдал бы на посмеяние. Ой, Ли, а что ж бы ты? Да не тебе чита, уж кажется. Начни, а мы посмотрим. Крутенек я, и на руку тяжел. Уж лучше вы меня свяжите, братцы, чтоб не было беды какой. Смотри, коль сунешься, не пяться. Невозможно, попочую. Ни битым из слободки не выпущу. Курилка, задирай. Эй, ты, мизгирь, послушай, брат. Ребята обиделись. На что? На грубость. Будто. Уж верно так. А ты обижен тоже. Ну что ж, молчишь? Да я-то ничего. Так прочь поди. Да поумнее пошлите кого-нибудь. А я, небось, дурак, по-твоему? Дурак и есть. За дело ж сбирается тебя побить Брусила. Брусила? Где? Какой такой? А? Кажите, давай его. Куда же ты? Постой! Брусила ты? Поди сюда поближе. Да полно вам! Не слушай, государь! Известно так, дурачимся для шутки промеж себя. Горе-богатырь! Да так тебе и надо. Не стоим! У них в глазах и нас возьмут чужие. А мы пойдем за девками чужими. А мы об вас и думать позабыли. Не стыдно ли вам? К девице-слобожанке жених пришел. Его приветить нужно. А вы на брань и драку лезть готовы. Брусила здесь зажига. Непорядок. Чужих ребят пускать в слободку. Сами вспокаетесь, останемся без девок. Купаву взять и без него умели. Умел бы ты, да я-то не умею. Любить тебя, вот горе. Запевайте, подруженьки, веселую погромче. Пойдем в лужок, да заведем кружок. Oh, ребята и девчата ушли порознь. Остались лишь Купава с Мизгирем да Лель. Лель сел подле Снегурочки и стал оплетать свой звонкий рожок берестой. Снегурочка, потешь свою подружку. В последний раз восстанешь с ней. Пойдем, круги водить, играть на красной горке. Недолго мне резвиться, веселиться. Последний день моей девичьей воли. Снегурочка, последний. Я, Купава,